Глава 6. Градоначальник Карадос. Дилемма. Карадос, сложив пухлые ручки на объемном чреве, слушал отчет начальника городской стражи, рассевшегося на гостевом табурете. При этом смотрел градоначальник не на докладчика, а с кислой миной пялился в окно. День выдался чудный, впрочем, как и большинство предыдущих. Пейзаж, открывающийся из окна ратуши и изученный за многие годы во всех деталях, также был приятен взору. Хорошо любоваться спокойными водами Сон-реки, когда и в городе все спокойно. Тогда его можно назвать Сон-город. Сегодня все не так, причем проблема явно серьезнее давно планируемого ремонта ратуши или какого-нибудь дебоша на рыночной площади. Пожалуй, даже посерьезнее позапрошлогоднего пожара на муниципальном поле с созревшей пшеницей. Тогда ущерб городу нанесли приличный, но, по крайней мере, было понятно, что делать. Подсчитай потери, поручи установить причину и найти виновных — все. А тут и ущерба-то вроде нет, зато есть загвоздка. То, что город стоит на древних развалинах, ни для кого не секрет. То, что под землей в обе стороны вдоль берега можно откопать такие же руины или даже что-то поинтереснее, знал еще дед деда. Когда-то, в незапамятные времена, здесь стоял огромный город. Авантюристы всех мастей за многие годы изрыли все вокруг в надежде найти клад, припрятанный древними. Находят ли, неизвестно. Карадос об этом не слышал, хотя понимал, что это ничего не значит. Ну, как говорится, пусть их. Хотят копать — на здоровье. По закону, конечно, то, что найдено под землей, принадлежит ее хозяину. И такие раскопки по своей сути есть попытка воровства. Но гоняться за кладоискателями нет ни сил, ни желания. Тем более, что с градоначальника никто не спросит, отчего он не уберег кем-нибудь выкопанное сокровище. Никто не потребует ловить в год столько-то кладоискателей. Поэтому пока они делают свои дела тихо и не наглеют, их можно не замечать. Вот именно что тихо. А тут... Карадос вздохнул, прислушиваясь к докладу. Нынче тихо у кого-то не получилось. На подведомственной территории случилось происшествие, вырвавшееся из глубин веков сила древних образовало глубокий кратер. И теперь непонятно, не опасна ли это рана земли, или туда и близко подходить нельзя. Стражники, конечно, уже осмотрели место. Куда им деваться? Служба. Но только что они понимают? Чародей нужен, а чародея нет. Есть только амулет для связи, по которому можно доложить о случившемся. И тогда, скорее всего, чародея пришлют. Вот только когда он приедет и откуда? Ближайшего государственного чародея следует искать где-нибудь на Кордосской границе. Где-то в холмах за Сон-рекой есть погранзаставы. Но армия — это другое ведомство, а тут случай гражданский. Так что могут отправить не оттуда, а вообще из далекого далека. Соответственно, добираться он будет несколько дней. А вдруг надо бежать из города со всех ног? Вдруг какое-нибудь страшное древнее проклятие дотянется аж досюда? Несколько лиг расстояние приличное. Теплится надежда, что даже если проклятие есть, то может не достать. И до сих пор ничего эдакого, вроде внезапного мора, как будто не случилось. Только все равно как-то боязно. Именно по этой причине закрыть глаза и сделать вид, что ничего не произошло, не получится. Хоть и очень хочется. Потому что приедет чародей проверять, а тут вокруг яма на яме. Вот тогда могут и спросить, отчего в отчетных книгах за весь период их ведения не числятся пойманные кладокопатели. Плюнуть, рискнуть, не докладывать? Можно только хуже сделать. Слишком много людей в курсе. Слухи-то уже пошли гулять. Ну как такая сплетня дойдет куда не надо? Самое обидное, что подозреваемый на роль кладоискателя есть. Стражники нашли признаки, четко доказывающие, что не сама по себе беда приключилась, людьми вызвана. Есть свидетели, которые видели, как старик гнал стадо с нужной стороны в неурочное время, и следы повозки недалеко от места его, и древний металл он кузнецу продал. Если даже старик не сам виновник, то как минимум свидетель. Был он возле кратера, к бабке не ходи. И извергнутые из-под земли металлические обломки забрал. То есть, как ни крути, тоже вор. Сейчас бы поймать его, да и сделать запись в отчетной книге. Хоть одну. Остальные ямы, да, прошляпили. Или даже не так. Бдели каждый раз, и если бы кто что нашел, все непременно повязали бы. Но никто ничего не находил, а стало быть, ловить было не за что. А тут, как только дед действительно выкопал и присвоил, поймали. Вот только есть одно большое «но». Старик по всему выходит чародей. Понаблюдали, свидетелей опросили, никаких сомнений. Возможно, слабый, потому что связался с продажей металла, а это для чародея как-то... мелкое-то, вот как. Только все равно чародей. И как такого ловить? Стражникам приказ отдать. Так ведь сложат голову ребятишки зазря, а там племянник служит. Да и других тоже жалко. Город-то небольшой, всех лично знаешь. Карадос хлопнул ладонями по столу. Получилось не грозно, но начальник стражи замолк. «Хочешь, чтобы я распорядился схватить этого старика? По-твоему, я не понимаю, что на смерть всех пошлю? Сам, значит, решил чистеньким остаться? Это же ты должен был сам приказать, а мне только доложить, что ничего не вышло и потери озвучить». Начальник стражи, молодой лысый детина, смерил градоначальника недобрым взглядом и ответил совсем не по уставу, опустив положенное обращение лэр. «Не учи меня службу нести! С чего такое выдумал?» Пластины доспеха на плечах при этом звякнули гораздо внушительнее, чем давишний хлопок Карадоса. Тот побагровел, но сдержался. С начальником стражи они давно были на ножах, есть тому причины. Однако оба до сих пор старались держать себя в рамках. «Будь иначе, ты бы уже давно сказал, что подозреваемый задержан или сбежал при попытке задержания. А ты мне тут льешь, куда чародей пошел, да что сделал?» Было видно, что начальник стражи собрался плюнуть, но в последний момент поостерегся это делать в кабинете градоначальника. «Оттого так докладываю, что нет возможности производить задержание. Уплыл старик». «Как уплыл? Не было судов. На лодке несерьезно». Карадос опешил от такого поворота событий. «Серьезно, несерьезно, но уплыл. На плоту. Вот так». Несмотря на то, что в отчетной книге так и не появилась вожделенная запись о поимке кладокопателей, градоначальник улыбнулся. Разрешилась проблема. Пусть не лучшим образом, далеко не лучшим, но сама. Можно не ломать голову, раздумывая, как поступить, жизнь растрачивая попусту. Теперь беглый чародей не проблема города. Теперь пускай беглеца другие ловят. Или все-таки не докладывать?